Впечатляющая перспектива. Вы действительно верите, что башня продержится тысячи лет? Конечно. Не в своем первоначальном виде, но в принципе да. Какие бы технические идеи ни принесло будущее, я просто не верю, что можно придумать более эффективный, более выгодный способ попадать с Земли в космос. Рассматривайте башню как еще один мост. На этот раз мост к звездам, или, по крайней мере, к планетам. И вы опять-таки хотите, чтобы мы помогли финансировать этот ваш новый мост. Между тем, нам еще лет 20 возмещать расходы по тому прежнему мосту. Ваш космический лифт будет расположен вне нашей территории. Да, пожалуй, и не так уж важен для нас. Очень важен, господин президент. Ваша республика — неотъемлемая часть мировой экономики, а стоимость космических перевозок стала сегодня одним из параметров, тормозящих ее развитие. Загляните в прогнозы футурологов на 50-е и 60-е годы. Уже заглядывал. Не спорь, интересно. И все же, хоть мы, в общем-то, не бедняки, мы не в состоянии набрать и малые доли необходимых сумм. Помилуйте, ваша башня поглотит воловой доход всей планеты за 2 года и будет возвращать все расходы каждые 15 лет, пока существует Земля, если ваши расчеты подтвердятся. В случае Гибралтарского моста они подтвердились. Ну, вы, разумеется, правы. Я и не ждал от вас невозможного. Дайте делу первый толчок, проявите заинтересованность, и нам будет гораздо легче добиться поддержки других. Чьей же? Мирового банка, межпланетных банков, федерального правительства и вашего собственного начальства Всемирной строительной корпорации, не так ли? Давайте на чистоту. Как вы себе это мыслите, Вен? Ну, наконец-то, — подумал Морган, едва сдержав вздох облегчения. Наконец-то можно поговорить в открытую с человеком, заслуживающим доверия. Он занимает слишком высокое положение, чтобы опасаться мелочных бюрократических интриг и в то же время способен тщательно взвесить их последствия. Большую часть предварительной работы я проделал в свое свободное время, а сейчас я в отпуске. Между прочим, точно так же я когда-то начинал и с мостом. Не помню, рассказывал ли я вам, что получил однажды вполне официальное распоряжение забыть об этой бредовой затее. Прошедшие годы меня все же кое-чему научили. Доклад, с которым вы меня познакомили, очевидно, потребовал массы вычислений. Кто платил за компьютер? В моем распоряжении есть кое-какие бюджетные средства. К тому же все давно привыкли, что мои подчиненные ведут исследования, которых никто, кроме них самих, не понимает. Говоря по правде, я не один, небольшая группа возится с этой идеей уже 3-4 месяца. Такие же энтузиасты, как и я, и тоже тратят на нее почти все свое свободное время. Но сейчас настала пора либо перейти Рубикон, либо забросить наше детище навсегда. А ваш глубоко уважаемый председатель в курсе дела? Морган улыбнулся не слишком весело. Конечно, нет. И я не намерен посвящать его ни во что до тех пор, пока сам не выясню все до последней подробности. «Предвижу определенные трудности», — заявил шейх Абдулла, демонстрируя свою проницательность. «И одна из них — вполне вероятное заявление сенатора Коллинза, что он изобрел вашу башню первым». «Этого он заявить при всем желании не сможет, самой идеи без малого 200 лет». Но он, как и многие другие, будет вставлять нам палки в колеса. А я хочу увидеть эту идею, осуществленной при моей жизни. И, само собой разумеется, хотите лично возглавить работы. Ну, хорошо. А в чем конкретно, по-вашему, может выразиться наше участие? Разрешите высказать одно предположение, господин президент. У вас может возникнуть какая-то другая, лучшая мысль, но я основал бы консорциум в составе, допустим, управления Гибралтарского моста, корпорации Суэцкого и Панамского каналов, компании по эксплуатации Ла-Маншских туннелей, корпорации дамбы Берингова пролива. а затем уже от имени консорциума обратился бы в ВСК с просьбой провести вероятностные расчеты. Затраты на этой стадии будут совершенно пустяковыми, а точнее, меньше миллиона. Я ведь уже проделал 0,9 работы. Ну а потом? Потом, при вашей поддержке, господин президент, я мог бы разыгрывать партию по своему усмотрению. Я мог бы остаться главным инженером ВСК, а мог бы подать в отставку и перейти в консорциум, назовем его для звучности космотехническим. Все зависело бы от обстоятельств. Я поступил бы так, как оказалось бы предпочтительнее в интересах проекта. Ваш подход к делу представляется мне разумным. Думаю, мы договоримся. «Благодарю вас, господин президент», — ответил Морган со всей возможной искренностью. «К сожалению, есть одно досадное препятствие, которое следует убрать с дороги без промедления, едва ли не раньше, чем создавать консорциум. Придется обращаться в Международный суд и устанавливать свои права на, пожалуй, самый ценный земельный участок на всей планете».